Добрый вечер, уважаемые слушатели подкаста Album Patrol, читатели сайта thisisrock.ru, журнала Rock Vector и еще даже слушатели радио ВК. В подкасте сегодня... Да, мы везде. Скоро захватим мир. С вами сегодня, как обычно, Лола Джафарова. И Артем Решта. С нами вы хорошо знакомы, а вот с нашим новым звукорежиссером... Пополнение. В бой идут одни новички. Петя Сидоров. Боевое крещение. С почином тебя, друг. Первый альбом, который мы сегодня будем обозревать, это альбом «Мозги». Это он не попал у нас просто в театральное училище, сейчас изображает зомби. Всячески пытается компенсировать просто всячески заваленный кастинг. Как умею, так и зомбю. Да, не обижайся, у тебя все впереди, мальчик. В общем, группа называется The Zombies, альбом Still Got That Hunger. Никто мозги есть не собирается, особенно учитывая, что этих мозгов в данной студии, по крайней мере, нет. Атаковать нас не будут. Страна Великобритания. Да, био, давай расскажи. Рассказываю. Да, давай. Альбом вышел 9 октября 2015 года. То есть это британские зомби последнего времени. Да, прям такие современники, жгучие современники. Собственно, как бы, это новинка такая горячая, мы ее уже успели даже... Зомби холодные. Оценить. Нет, почему холодные? Они такие, знаешь... С душком. Не совсем, со съехавшей крышей. Психоделический рок. Но это понятно. Да, психоделический поп. Или альтернативный рок. Ну, почему как бы самая громкая новинка октября? Потому что нельзя не знать группу Zombies. Они очень-очень-очень старые. Мне кажется, с них можно пыль уже не то чтобы сдувать, а действительно части тела так отрывать. Вытряхивать. Ну да. Начали они свою деятельность в 60-х годах, распались в 68-м году, выпустив чуть ли не первый свой альбом. Буквально на пике славы ушли. Сильно. Да, и теперь они воссоединились. Я даже не могу вспомнить такой серьезной группы, которая так же бы делала, если мне из будки подскажут. Мне кажется, как бы, что это просто очень такой правильный поступок. Скажем, ты прогремел на весь мир и ушел, хлопнув дверью. Пускай все помнят тебя пускай все помнят ту атмосферу неудовлетворенности, в общем-то, которая осталась после тебя. Нет, почему неудовлетворенности? В первую очередь, тебя великим, тебя славным. В общем, давайте слушать первую песню, а я пока пойду пожалуюсь всем, как Лола меня обижает. Я его не обижаю, а песня, между прочим, мега-мега-мега позитивная. Натягивайте улыбки. От зомби. Sometimes when you're walking that long, lonely road, feels like nothing is able to lighten the load. From the edge of the rainbow, you see the light coming through. Feeling just heartache and pain, and it seems there's nothing outside except the rain. From the edge of the rainbow, you see the light come through. Cause intuition it must fall. I just know there's too much in mind. You gotta be strong. Keep moving on. And know there's something better waiting out on the line. I know you had so much trouble in mind, but at last that trouble is in its decline. From the edge of the rainbow, you see the light shining through. Oh. just know it's too much in mind. You gotta be strong, keep moving on. So much trouble in mind, but at last that trouble has had us decline. From the edge of the rainbow, you'll see the light shining through. Так, я развернул микрофон сейчас в свою сторону, наконец. Вернул свои мозги в порядок, но я не услышал... Это которая больше всего волнует наших слушателей. Да. Конечно. Но я не услышал ни одного слова «мозги» в песне. Как так? Потому что название не должно быть приковано к каждому тексту. На самом деле, альбом ничего общего с темой зомби, апокалипсиса и завоевания мира не имеет. Просто потому что это такой, знаешь, клочок позитива для всех тех людей, которые серыми ходят по утрам. Это мега-заряд на весь день. А, я понял. Это вот люди, которые ходят серыми по утрам, похожи на зомби. Поэтому их надо обеззомбить, раскрасить. Потому что они настоящие, конечно, зомби. А все остальные раскрасить. Зомбями не должны быть вообще. Зомбями, в принципе, никто не может быть. Это великое таинство русского языка. Сейчас я тебя как зомбарину. О, это очень мило. Зазомбярю. Конечно, давай, попробуй. Я уверена, что я на любого твоего удара уклонюсь. Тебе мешает ты микрофон, грызть, пап, стол, компьютер. Грызть шею в эфире — это как-то, ну, не камильфо. Согласна, такие интимные подробности нужно оставлять за бэкстейджем. Ой, ну ты меня прям смущаешь в красках. Давай же лучше скажу про зомби. Да-да, давай. Стрелять лучше на рассвете. В смысле? Ну, зомби стреляет на рассвете. Почему? Ну ладно тебе. Ходящие мертвецы же. Я немножко не из того мира, понимаешь? Я не играю в компьютерные игры, я смотрю всякую фантастику. Ну и кто ты после этого? Ладно, давай про свою. Да давай про свою музыку уже, да. Про свою музыку. Хорошо, моя музыка, вернее, моя группа. Отлично. Потратила 35 лет на воссоединение. И вот, значит, теперь у меня такое ощущение, будто бы вот их название альбома можно трактовать как голод по вот тем временам упущенным. Что тогда все было шик, восторг и гламур, а сейчас этого всего нету. И теперь мы пытаемся догнать тот ушедший поезд. Ты знаешь, если судить тупо по музыке, то, наверное, этот альбом должен был выйти через пару, тройку, четверку лет после выхода их первого альбома. Да, потому что... Но они как-то ошиблись временем. Чуть-чуть. И это одна из причин, почему как бы этот альбом не сможет претендовать на те же позиции, на которые претендовал их легендарнейший альбом. Единственный. Ну да. В общем-то, есть такие забавные треки, которые, например, называются «I want you back again», тоже говорящие об этом голоде. Сейчас вот ты слово «голод» в контексте зомби употребляешь. Я не успокоюсь, я до последнего не успокоюсь. Я вообще ни секунды не сомневаюсь. В общем, их легендарный альбом «Одиссей», он как бы стал такой большой-большой точкой в их истории. И мне кажется, что теперь они как бы вот в погоне за этими временами... пытаются вернуть все на свои места и воспользоваться той же формулой, что была тогда. То есть вплоть до того, что они даже художника для обложки выбрали того же самого. Если ты сравнишь обложки, между ними отличия минимальные. Цвета те же самые, формы те же самые, стиль тот же самый, такой же граффити. Ребята, да. А почему бы нам не вернуть молодость? Да, удивительно, что этот художник дожил до этого времени. Потому что состав группы, конечно, до наших времен не дошел в полном своем. Подожди, они же зомби. Что им стоило его из того света поднять? Я знаю о том, что люди едят, зомби едят людей. А вот о том, что зомби воскрешает людей, я как-то не в курсе. Ты знаешь, у канонического фэнтезиового зомби должен быть некромант управляющий. Поэтому они просто пошли и попросили. Хорошо попросили. Так, все, ладно, давай дальше. Давайте дальше, давайте лучше музыку послушаем. Я не могу этот бред больше слушать. Сама такая лучше. Thank you. certain way, a careful way, as if I were precious. You took my hand and we were young again. And magically, the years just fell away. And in that moment, на этом альбоме от психоделического рока не осталось почти ничего. Ну, да. В принципе, именно, наверное, поэтому я могу это слушать. Больше того, я проникся сейчас. То есть я как-то почувствовал этот текст, почувствовал музыку и как-то приуныл что-то. В ностальгию аж потянуло. Мне кажется, это, в принципе, эффект, который производит джаз. Такой импровизированный джаз. Да. Вот, а именно им здесь больше всего и пахнет. Все так легко, все так просто. Мне кажется, в этом большое преимущество всех профессионалов, потому что эти профессионалы владеют инструментами и в целом как бы музыкальной теорией настолько глубоко, что им вообще никакого труда не составляет ни сыграть написанную мелодию, ни записать новую аранжировку. Один нюанс. Делается. Осталось ли у них достаточно пороха, чтобы сделать это настолько, видишь, чтобы всех аж пропёрло, не только меня. Видишь, порох есть, потому что, ну, с момента своего соединения, если мне не изменяет память, в 2002 году, они творят новые песни. Это, например, оригинальные треки, здесь есть только одна перепевка. Они пишут новый материал, записываются, выпускают альбомы. Но это, конечно, похвально, безусловно. Но все-таки Одиссея, мне кажется, им не переплюнуть. Как бы там ни было. По крайней мере, на данный момент такого материала, который бы позволил сделать подобные выводы, нету. И ну, что уж поделать. На самом деле жалко. Ну, как бы испытываю чувство жалости по отношению к ним. Классные ребята. Хорошая музыка. Мне понравился альбом в целом. Однако немножко но не Но звезд они не схватят, ибо не те у нас нынче звезды хватают. Что это меня на поэмику потянуло? Это же зомби. Черт возьми. Походу меня укусил недобитый романтик. Давайте выставим оценку этому чудо-делу. Вот. Оценка. Да, у нас аж перебивка заикается. Да, понимаешь, просто внутри студии нет мозгов, а там они есть, видимо, там как бы. А, ну уже. Да. Зомби здесь забрали, туда принесли. Что ты скажешь? Пам. Пам? Это все? По-моему, вполне достойная оценка. Нет, ее действительно сложно здесь выставить, потому что по большому хорошему счету. Будь это лет на 30 назад раньше. Было бы круче. Было бы своевременнее. Я не говорю о том, что круче. Опять же, такого звука 30 лет назад не было. А звук — это один из критериев, по которому я оцениваю все-таки музыку. Несмотря на то, что сейчас у меня кинут помидор. Вот. Звук для меня очень важен. У нас нет еды. Вот. И за многие заслуги я выставляю сему чуду оценку 7,5. И это позитивная оценка. Не сказала бы, что это то, что можно назвать положительной оценкой, позитивной оценкой уж тем более. Это меньше 5. Это негативная оценка. 7,5. В таком случае мы очень любим музыку. Но во всех ее проявлениях. Да. Нет, если руководствоваться тем, что мы выставляем обычно, то есть обыкновенно, это 8, а то и 8,5. Но если мы возьмем сейчас оптимальную вот эту шкалу от 1 до 10, да, то ну, 7,5, на мой взгляд. Окей, я чуть-чуть, ребят, подтяну, потому что считаю, что как бы что оценка занижена с твоей стороны. А до девятки, конечно, этот альбом не дотягивает, но 8,5 заслуживает абсолютно справедливо. Мы того мы сходимся на нейтральных 8, как мы часто с тобой делаем. Ну, понимаешь, как бы мы. Я могла бы как бы перевесить тебя и возложить на чашу весов более тяжелую гирьку. Но это не то, ради чего как бы стоило бы здесь убиваться, потому что он хорош по-своему, этот альбом, для определенного настроения. Однако вот то, что он не будет на гребне, и то, что как бы что вряд ли он продержится долго в чартах, вот в этом я уверена на все 100%. Более тяжелую гирьку. Более тяжелую гирьку. Ну, в общем, более тяжелее гирьку уже сказала. Да, я бы просто предложил тебе руководствоваться объективом. В любом случае, дальше у нас начинается что-то с чем-то. Раз мы закончили зомби, дальше у нас начинается группа Protomartyr. Протомартира, если вот пару так Russian accent. Вот я не могу не углубиться в этимологию слова, потому что мне очень интересно. Мартира — это пушка. Да. Вот. Протомартира — это ее далекий предшественник. Демонстрационная модель. Моя кинуль, твоя камни. А, пушка. Это, видимо, протомартира, потому что суть — это метать объекты. Я кинул камень. Протомартир. Вот. А альбомчик, который называется «Агент Интеллект». Они, кстати, нынче мельчают. Раньше были 007, и теперь всего лишь «Интеллект». Вот. 9 октября он вышел. Синглы еще летом, как обычно. И уже даже хорошие отзывы собрал, в принципе. Ну, да. Нет, все логично. О том, что будет записан новый альбом, было объявлено еще 14 июля. И запись проходила на лейбле Harley Art. В целом, как бы, ну, мне кажется, достойная работа достаточно. Особенно учитывая то, что это всего лишь третий альбом в дискографии группы. Угу. И существуют они, в общем-то, недавно, 2008 года только. То есть за 7 лет 3 альбома — хороший темп. А все крутейшие критиканы выдали этому чуду как минимум 4 с плюсом. Это как минимум. Это да, все, это все остальные рейтинги выше. Особенно для молодой группы это очень хороший результат. Вот. Нюанс в том, что, посмотрев на этот альбом, я в него влюбился просто за одни названия. Я часто так делаю, но иногда они бывают просто в цель. Укушенный романтик. Ну вот, смотри. Смотри. бывают такие в жизни ситуации, когда ты ходишь по городу, там, я не знаю, на работу заходишь, на учебу, куда угодно, да, и всех прет целый день в совершенно в никакую, на всякое ха-ха, совершенно без повода. О, я поняла, о чем ты. Да. А есть у этих ребят песня под названием «Dope Cloud». Оттуда смешинки, видимо, по городу развеиваются. Оттуда, по-моему, не смешинки, а кокаинки. Кстати, напоминаю, что мы совершенно не пропагандируем и ничего такого. Вот. Вовремя. Вот, но все это вот летит, и весь город начинает как-то очень сильно сходить с ума. Посмотрим, от чего там можно, собственно, сходить с ума. Dope Cloud нам, пожалуйста. Атмосферное явление. Постпанк? Ага. Это был реально постпанк? Да. Почему он пост? Почему он панк? Потому что он диссонансный, видимо. А панк имеется в виду не современный. Я заметила только один диссонанс в том, как бы, что основное внимание приковано к гитаре и абсолютно оторвано от, ну, от того же лид-вокала, от барабанов и, ну, от других инструментов ансамбля. А зачем? Воспринимая его в общей сумме. Ну, вообще, сумме это как-то, не знаю, я, видимо, не подвластна действиям облака. Или у тебя есть музыкальное образование. И... оно отбивает возможность слушать все в комплексе. Вот я тебя сейчас очень нехорошо прорекламировал. У меня-то нет музыкального образования. Ну, вот это было логично из своего предыдущего заявления, можно не комментировать. Я хорош. Вот. Это безнадежность дикая. Ну да, это строчка, вечно повторяющаяся, ничто тебя не спасет, это тебя не спасет, чел. Это вообще тебе никоим образом не поможет в этой жизни, чел. Очень вот, странно. Видимо, облачко, оно какое-то не с позитивом. Ну, вот это чистое московское такое, серое, кучевое, почти кислотное. Над головой, да, давящее на плечи. А вообще во всем альбоме такие тексты очень мрачные. Там вокалисты личные проблемы по всей жизни. Вот. Не, ну, такое, очень видимо, много надо вещей этому миру, потому типа, что ты входишь в храм, храм упадет, он всегда падает. Прикинь, как тебе повезло этому человеку. Да. Каждый слушающий думает, боже мой, мне кажется, по жизни-то еще повезло. Есть клавиша луп у нас в... Да, уважаемый звукорежиссер, спасибо вот вам. Вот у него, конечно, облако действительно упало. Сверху. Не храм, конечно, но тоже неприятно. Да. Так вот, собственно, слушая этот альбом, понимаешь, как бы что, может быть, ты еще везунчик на этом свете? На тебя этот храм еще не падал? Ну, он, в принципе, такой... Вот в отличие от зомби... З или просто... Зомби-з. Зомби-з. Их там много, там подожди, много зомби. Подожди, это зомби-пчелы? Зомби-з. Нет, это способ привлечь твое внимание. Да, возможно. Вот в отличие от позитивности зомби-з, этот альбом какой-то настолько... Депресничковый. Тленный и безнадежный, что ли. Что как-то при прослушивании текстов хочется прикрыть глаза на манер Гарфилда. Вообще странно, учитывая, вот, что они записывались летом. Это же самое жизнерадостное время года. Ты знаешь, это для кого как? Почему? Август, солнце, лето, зеленая травка, птички поют. Я не буду рассказывать про все прочие прелести с оленями в да, лесу. Но когда у тебя нет других занятий, кроме как пялиться в стену, ничего позитивного, в принципе, на этот цвет от тебя родиться не может. А почему ты должен в августе сидеть и пялиться в стену? А чем еще заниматься? Вот это сейчас вопрос прям на миллион. В нашем современном мире нету занятий. Вот ты понимаешь, иногда выходит так, что их действительно нет. Это я тебе сейчас как... тогда я скажу так. Нет не занятий, а нет желания. Возможно, но это все отговорки, чтобы писать вот такую музыку. Честно говоря, в последнее время я и так не сильно в духе, а вот весь альбомчик «Агент Интеллект», и черт меня дернул его послушать целиком, меня сейчас еще дальше загрузит. То есть, что будет дальше? Дальше будет «Земфира», потом будут «Гориллаз», причем исключительно альбом «Plastic Island», да? После этого «Alice in Chains», а потом «Запой». Ну, вы только что прошли ознакомительный тур по достопримечательностям головы Артема. И по музыкальным тропкам депрессии. Покупайте сувениры у тараканов. Ой, сейчас забавно прозвучало, учитывая, что мы работаем с тараканами. Чего? Я считаю, что как бы ознакомление с альбомом идет так же, как ознакомление с книгой. То есть в случае с книгой ты читаешь первые 10-15 страниц и понимаешь, как бы, что тебе эта книга может дать. И стоит ли тебе перелистывать на 16-ю. И с альбомом то же самое. Ты слушаешь первый трек «Ногти», там, не знаю, еще сингл или какую-нибудь ведущую композицию. И если как бы ты не проникаешься, то лучше его оставить на полке. Ну, а кто сказал, что это не проникающе? Это вполне себе очень даже проникающе. Просто, как и в случае с несколькими последними дебютами, которые не всегда были встречены объективно, тут надо в настроение попасть. Да, вот то есть, согласна. Если оно тебе попало в настроение, то все, ты это будешь слушать потом в любом настроении. Это абсолютно правда. Если у тебя в этот момент есть свободная ниша в твоей душе, которую нужно заполнить этой музыкой, да, она придется к месту. Вот. А если нет, то, ну, кстати, тут еще и звук очень влияние оказывает, как ты уже заметил. Да, слышно гитару, больше не слышно ничего. Абсолютно, все остальное как будто бы за шорой. Вот ударные такие, знаете, в два стука. То есть пумцы, как будто... очень глубокой депрессии. У него просто количество движений ограничено, да? Или ему лень. Не, ему лень, вот. Ему лень двигать, короче. И он делает по минимуму, он ничего не хочет делать. Басист, как все басисты. Он загрузился, что у него нет девушки. Простите меня, басисты, я сам играю на басу. Просто это стереотип. Стереотипы на пустом месте не возникают. И прошу прощения, мне сейчас из аквариума оттуда прилетел оскорбительный жест. Ну да ладно. Выкрутил гейн в максимум, и бас теперь... Вот. Очень жужжащая, очень подробная гитара. Не всегда, наверное, этого заслуживающая. Да, я прочитаю твою мысль. Дело в том, что просто гитаристы в группе обычно играют самую важную роль. Конечно. Ну, ты будучи гитаристом, прекрасно понимаешь. Конечно, гитаристы же это самое главное. Больше же ничего не бывает в музыке, правильно? Нам бежать пора, нас сейчас будут бить. Да, давайте послушаем песню и побежим. И бежим через окно, а то там нас ждут. А пролезем? Да. Ну, пошли. Такой островок звука во всем этом вот безнадежном болоте. Ну правильно, то есть бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Мяу. Ну, видимо, надавили кошки на хвост. А кто это был? Это был гитарист. Гитарист. Почему гитарист? Ну, потому что звук-то был не на гитаре сыгран. Ну что? Ну да, хорошо, ладно. Окей. Может, она просто в комбике сидела? Гитарист же не может быть виноват априори. Киса сидела в комбике. Да, Воробьянинов запахивал шарф, но мы все равно выдаем оценку сейчас. Окей. Оценка. Да, я вот этого ждал, спасибо. Ну, как бы, да, он проснулся. Киса Воробьянинов вылез из коробки и спросил, какая же оценка, Артем? Я разрываюсь, как и в случае с прошлым. Между 10 и 11. Нет, вот здесь мне звук не нравится. Он... Угу. Плюшеват. Ну да, но откровенно недоработан, он сырой. Он похож на начало 80-х. Ну, опять. А чё париться, все уже разработали. Вообще, чё быть посредственностью? Писать, как все остальные, качественно. Давайте все залажаем. Да, давайте писать на диктофон. На iPad. Ну, не, на iPad уже писали. На iPad уже как бы было сделано. Это уже горилось, да? А вот если написать, например, на диктофон, залить это на красивый диск и выложить это в продажу, то его раскупят просто потому, что это артхаус. В любом случае, я считаю, что здесь будет уместно все... Предыдущая же моя 7.5. Просто потому, что я разрываюсь, и я не знаю, что еще поставить. А я буду откровенна и честна. Это 96. Мне не понравилось. Мне не понравился звук, мне не понравилась инструменталка. Единственное, что мне более-менее понравилось, это вот именно сыгранность. То есть они синхронизированы. И да, наверное, это запись. Это важно. А вот в отношении самого альбома, нет, скучно, уныло, серо. Я это слушать не буду, другим не порекомендую. А, ну, то есть мне зашло, но не понравился по звуку. У меня нету этой пустой ниши в душе, которая как бы... Ну да. Мне бы сейчас пригодилась. Тут гендерное, видимо. Ладно, поедем дальше. Гендерный? Забей. Это новое слово, которым ты решил похвастаться, или... Ладно, у нас вообще оценка 6,8, едем дальше. Как ты быстро считаешь, какая ты умная. Ничего себе, как тебя только сюда взяли работать. Вот том-то и все, что... Ты слишком умная. Так. Окей, ладно. А да, следом... как третий альбом, как обычно, дисклеймер. Любители тяжелой музыки, оставайтесь только, если вы хотите послушать наши гениальные шутки. Ну, вернее, как бы все остальные не любители тяжелой музыки можете остаться, если хотите по нас послушать. Но в момент, когда мы будем говорить, что мы включаем трек, все это полный отруб колонок. Это как бы отсутствие вас в этом пространстве. Не, этом, ну не так, что прям очень сильно. Ну, потому что это Seven Dust, это американская метал-группа, которая существует уже это давно. Это альтернативный метал. Какая ждите, разница, это метал. Ждите, что-то непонятно. Это... Ага. Как обычно. Выпьем за лосося. Потому что нет. Он икру метал. Нету слов у меня для такой музыки. Но... Я вообще считаю, что это отдельное направление, которое мы должны вычеркнуть из нашей деятельности. А, мы уже, кстати, прошу прощения за лирическое отступление, мы уже выясняли, что Оле не нравится любой стиль музыки, в котором есть металл. При этом пост-хардкор ей понравился. Потому что там нету слова металл. Все логично. Видишь, какая я... Не типичная девушка. Надо тебе маткор показать. Тут либо помрешь, слышала, либо станешь нет, фанатом. Я слышала маткор, это не так плохо. Ну, ничего себе. В общем, мы слушаем альбом Kill the Flow, который стал 11-м студийным альбомом в их дискографии. Подожди, а Flow как пол? Почему? Не Floor, а Flow как клык. А-а-а. Кажется. А зачем убить? Надо перепроверить. Клык? Может быть, убить клыком? Да, давайте мы сейчас посмотрим, что значит это слово, а то что-то английский весь вылетел из головы. Бегите. Кло — это клык. А фло — это что-то другое. А фло — это что? А вот сейчас узнаем. Да. Давайте на музыку. Ну, это сильно, это мощно, прям... Я не знаю, я словила бит. Вот такой качающий бит. Ну, ты знаешь, наличие этого бита в металле говорит о многом. А, как минимум, первое, это альтернатива. Потому что редко в чистых стилях возникает именно такой прямой бит. То есть он обычно как-то все-таки немножко растянут во времени. Ну да. Вот. Вот такой прямой, забивающий гвозди бит, он вот более характерен. Это просто, знаешь, но такое... Он сильный, сделано все по музыке, обыграно хорошо, красиво. Я вот не успел послушать до подкаста, но я обязательно себе это скачаю, меня прям заинтересовало. Кстати, композиция называлась Death's Dance. Танец смерти? Да, и... Ну, и в принципе, это да, я могу себе это представить. Нет, безусловно, образное мышление позволяет нарисовать себе картинку, где смерть с косой, а может быть даже какая-нибудь симпатичная девушка, от которой остались кожи до кости, в черном кожаном платье танцует под эту мелодию. Но ты куда-то не в ту степь пошла. Ну, не важно, как бы, не суть. Как бы, суть в том, ну, вопрос в том, как бы, что да, окей, фантазия играет на этой музыке, как бы здесь есть простор для воображения. Но я хочу сказать другое. Оно не было тяжело. Это приятно. Оно не было агрессивно, я бы сказал. Да, правильное слово. Не травмирует участки сердца. Ну, то есть это качающая музыка, из-за которой ты не полезешь в мош. И вот таких групп на самом деле мало, таких метал-групп, которые вот без лишней агрессии, что ли, подают свой материал. Да. К ним, кстати, относятся и Металлика любимая, хотя там, опять же, не везде. Но они находятся в таком правильном балансе между чем-то, как бы, что позволяет тебе погрузиться вот в это вот состояние, близкое, наверное, к трансу, вот когда ты как бы вслушиваешься и не думаешь о своих проблемах, о своей жизни, вообще больше ни о чем, как бы ты находишься вот внутри этой музыки. А с другой стороны, оно не толкает тебя на какие-то странные действия, не вызывает тебе необоснованную агрессию, порыв гнева, какие-то такие вещи. И в целом, как бы, ну, мне приятно такие вещи легко игнорировать. Ну, нет, как говорится, это просто навык, а ты наушники не той стороны надела. Меня побьют. Кошмар. Ну, в общем, 2 октября вышел этот альбомчик. Кстати, вот самый, наверное, интересный момент. Это же эти ребята написали альбом без лейбла на краудфандинге. Нет, это были наши первые, да, ты меня очень внимательно слушал. Ты, типичный мужчина, понимаешь, во всем словесном облаке, который воспроизводит женщина, ты выцепляешь несколько слов, и из них пытаешься узнать смысл. Ола, ну я не могу просто усваивать информацию, когда ты сидишь передо мной, и я на тебя смотрю просто. У меня из головы сразу же все посторонние мысли вылетают. Чтобы не решили, что я какая-то там девушка с трассы, я сижу в свитере, по самые не хочу, укутанная просто, потому что зима наступила в Москве. Очень фигурный свитер. Очень фигурный. И сейчас я не хотел инсинуировать. Возможно, возможно. Но что ты можешь сказать в таком случае об альбоме «Убей изъян»? Да, мы узнали смысл, кстати. Спасибо большое, что напомнил. Это изъян, искажение, трещина. Как-то так. Брак товара, все, что как бы действительно имеет какой-то вот такой косяк. Очевидный. Спасибо. Да. Это все косяки. Включая дверные. Включая твое замечание, сделанное в последние несколько минут. Да, прошу прощения. Это, ну, как бы такая некоторая философия, наверное, заключена в этом названии. Убери недостаток. Ну, наверное, убить недостаток сложно. Ну, вообще... Его можно залатать. Мне кажется, более красивой фразой. Убить недостатки в себе, в другом, в мире... И все по восходящей идет все больше нарциссизм и максимализм. О, нет, я поднимусь на более высокую степень нарциссизма и, собственно, эгоцентричности. Если бы не было недостатков, то вы бы не знали о моих преимуществах. Просто на фоне моих недостатков преимущества выглядят лучше. А на фоне моей недавней фразы это звучит совсем нехорошо. Ну, точнее, как... Я слишком пушу, чтобы это расценивать хорошо. Для тех, кто является постоянным посетителем рубрики «Экскурсия по голове Тёмы», наверное, поняли сейчас. Кстати, на семейные проходки скидка на ничего. Все к тараканам обращайтесь. Ну что ж еще, что ж. Такая богатая маркетинговая политика. Ну да. Я не знаю, мне кажется, настало самое время послушать второй трек. Ну, можно и так. Не, ну, мелодичненько. Видишь. Мы как-то на самом деле очень мало сказали об этих ребятах. Расскажи побольше. Я не могу. А чего ж тогда ты жалуешься? Я, если буду говорить по теме, начну смеяться, как это бывало. Вот. О, но вообще, мы же не любим смех Артема, чем, да, чем протомартир очень хороши для своих преданных фанатов, это тем, что... Протомартир. Ой, я прошу прощения, Seven Dust, да. Они выпустили кучу всякого добра помимо альбома, то есть... Что? Они выпустили несколько эпизодов интернет-шоу по записи альбома. Это то добро, которым полнится интернет. Вот, куча всяких съемок. Почему смеется вся редакция? Я не понимаю, в чем смех. В любом случае, можно нам перебивку оценки, раз такое дело? Нет, подожди. Оценка. Нет, мы не будем ждать. Хорошо, не жди. Мы все равно опаздываем. Оценку давай. Ай, да что мне тут говорить? Мне, в принципе, это понравилось. Как бы удивительно. Окей, это не это тот самый редкий случай, когда метал-группа не так плоха. Гимми-гимми. Ну, в смысле, для моих ушей. Ну, давай. Тём, я так просто жги напалмом. Я просто так не даю, прости. Сейчас, подожди. Должен настать правильный момент. Ты знаешь, в этом свитере я буду ждать тебя вечно, а вот оценка мне нужна прямо сейчас. Ладно, раз ты такой настойчивый. 8. Есть! Мы совпали в оценках. Ура! Нет, ну, как бы... Я бы... Смех. Как можно так тонко пошлись? Больше смех. Просто что-то. Нет, ну правда, восьмерка просто потому, что можно было что-то разнообразить. Да, очень разнообразное. Да, Лёля. Редко встретишь 8. Две восьмерки. Да. Да. А мы сегодня вводим нововведение. Вводим нововведение. Ну, вводи, хорошо, аккуратнее, только вводи. Короче. Ничего не зашиби. Сложно. О, господи. Слишком светло. Ладно, мы выключаем свет, чтобы Артём ввёл правильно оценку. В общем, сегодня у нас будет рейтинг. То есть мы взяли пьедестал. Вау, какой разнообразный вечер. Мы сегодня взяли пьедестал и расставили все три группы на места. Да, на пьедестал, на месталь. Так что у нас? У нас на третьей группе получаются... Третье место. Да, вот... все те же протомартир, которые я сегодня очень люблю, там. Которых я сегодня очень люблю и всю информацию про них рассказываю, ну, про всех. Такие, как ты, не так много, которые любят. Такие, как я, это какие? Хорошо, в любом случае, они у нас сегодня на третьем месте с оценкой 6,8 балла. Дальше. Второе место. А вот тут начинается проблема, потому что... Потому что у нас, да, у нас фотофиниш не определяет. Да, ну давай попробуем здесь... Кто ниже? Кто да, ниже? Попробовать разобрать по весам, скажем. Ну, как обычно делают это умные люди. Берут, да, рисуют, встать таблички, на весы и стернуть, и пойти и есть. Недостатки. У нас, значит, конкурируют между собой зомби и Seven Dust. По-моему, зомби ест все. Давай попробуем разобрать по качествам, хорошо? Вот по качеству звука, например, что тебе больше понравилось? По качеству звука мне понравилось то и другое, потому что и другое сделано на хорошем оборудовании, с хорошими звукорежиссерами. Окей, я, в принципе, с тобой согласна. Вот, все сделано профессионально, тут не придраться. Тематика. Хотя, я бы сказала, как бы, что... Хорошо, ладно, давай дальше, тематика. Тематика. Позитив от зомби. Угу. Солнышком, щеночками и радугой. И вот это мне очень нравится, этого не хватает в этой жизни. И философский негатив от Seven Dust. Ну, я тут отдаю свое предпочтение зомби. Я отдаю предпочтение Seven Dust, соответственно. Это будет тяжело. Да. Окей. Еще критерий? Давай попробуем рассмотреть стиль, хотя это как бы не очень честно. Ну, ладно. Это не то, что не честно, это не объективно. Да. Мы не можем определить победителя. Ну, просто мы еще не знаем оценок на зомби. То есть, если бы у нас были еще источник какой-нибудь, который говорил бы об оценках. У нас нету, нету. Ну, так себе он, конечно, как бы зомби еще не все оценили. Не все оценили. Вот. А нет. Есть там, допустим, AllMusic? Уважаемый звукорежиссер, имеющий доступ в сеть. Уважаемый продюсер, да. Посмотрите, будьте, пожалуйста, нам крайне важно. Хотя бы это на сейчас. AllMusic или на. А пока мы пытаемся поспорить. Пожалуйста, напишите нам прямо сейчас в комментариях, как вы считаете, кто заслуживает на этой неделе первого места. Да. Хороший потому день. Что ваше мнение нам тоже очень важно. Несмотря на то, что на AllMusic сидят гордые хмыри, которые считают, что они умнее всех. И не переживайте, после этой фразы мы вас не переведем в режим ожидания со скучной музыкой. Да, не скажем, что наш ваш звонок очень важен для нас. Этот разговор записывается для отслеживания качества обслуживания. Но наш с тобой разговор записывается. Ну, не для качества обслуживания. Ну, ты знаешь, не отследить по нему качество обслуживания довольно трудно. Учитывая, какую мы ахинею периодически несем, да, качество обслуживания, в общем-то, иногда. Но, хотя, с другой стороны, в нашей индустрии это как раз хорошо. Оценки нет на AllMusic, к сожалению. В общем, давай оставим их пока делить первое место и посмотрим, что нам напишут слушатели. Хорошо, окей. Но мне на самом деле приятно видеть, что конкурируют такие разные люди. Но это значит, что мы качественно растем. Да, определенно. Я бы сказала, что мы с тобой синхронизируемся, Артём. честно говоря. Угу, восьмерками. Восьмерка. Ну, пойдем переварим плоды сегодняшних трудов, наверное. Да, уже пора? Стоит дослушать альбомы до конца, по крайней мере, те, которые нам понравились, и складывать в корзинку новые релизы. Читайте все то, что мы не успели вам сегодня рассказать в журнале Rock Vector. Да, слушайте. А еще на сайте This is Rock, если туда что-то вдруг не влезло. Да, у нас очень много материалов. Слушайте радио ВК. Потому что там хорошо и уютненько. Посещайте почаще наш сайт. Потому что там еще лучше и уютнее. Да, и подписывайтесь на всякие социальные сети, Google+, и ВКонтактики, и Одноклассники, может быть, если мы их вдруг заведем. Фейсбуки, Инстаграмы, да. Твиттеры. С вами были Артем Решетов, Ол Джафарова и наш звукорежиссер Петя Сидоров. С почином. Пока.